Зима уже полностью вступила в свои права, засыпав все вокруг снегом по колено. От белого снега и не по-зимнему яркого солнца глазам было больно, даже слезы выдавливало. Больше всего такая погода не нравилась Нейт, глаза тереть было нельзя, примитивная тушь сразу размазывалась. «Я предупреждал, чтобы ты не сильно красилась, думала, что так меня будет сложнее узнать». Нейт в очередной раз потерла глаз, после чего под ним образовался фингал. «Накраситься могла бы там, мы ближе к ночи туда приедем, в темноте стражники в лица не всматриваются, особенно в женские лица. Я и там накрашусь, все что для этого нужно с собой взяла». В седле до Нарвида добрались за один день. Стражники у ворот взяли плату за въезд со всех кроме меня. От меня они просто отвернулись и все потому, что сегодня у ворот дежурил тот самый стражник, что в прошлый раз хотел отжать у меня меч. Сейчас он вел себя тихо как мышь, жаловаться Тарсину тогда не решился, тот мог еще и от себя дать ему по шее, за подработку такого рода. «Гарс, едем в таверну Охотник, думаю, нам всем крышу над головой там найдут». Я повернул в сторону таверны. «Нейт, от меня ни на шаг, будет лучше, если на некоторое время изменишь имя, так надежнее будет», посоветовал я и увидел, как она кивнула. Сама Нейт старалась носа из-под глубокого капюшона плаща не высовывать, боялась, что ее кто-то узнает даже в темноте. Добравшись до таверны, сразу заехали во двор, чтобы не пугать редких прохожих. Несколько вооруженных всадников на улицах Нарвида, да еще и вечером, могли спровоцировать панику. Не привыкли тут люди к появлению таких гостей. «Эй, есть кто дома?» – громко спросил я, войдя в обеденный зал таверны. В зале было довольно темно, на барной стойке горела одинокая свеча, причем жировая. «Есть», – ответили мне откуда-то из кухни. Через некоторое время оттуда вышла какая-то женщина, держа в руке уже нормальную восковую свечу. «Ой», – она резко остановилась, увидев несколько человек в центре зала. «Нас шестеро, нужно как минимум три комнаты, еще желательно ужин, горячей воды и лошадей в конюшню пристроить. А где сам хозяин? Спит уже что ли?» «Нет, не спит, он несколько дней как по делам в Вестер уехал. Комнаты есть, можете хоть сейчас занять, лошадей конюху сдадите, а вот с ужином придется немного подождать. Сейчас посетителей мало, а постояльцев вообще нет, поэтому мы с запасом не готовим, особенно на шестерых». «Хорошо, но тогда ужин в комнаты принесете». «Да, конечно, как только будет готов, сразу принесу». «Барон в городе сейчас или тоже уехал?» — спросил я, чем ввел женщину в некоторое замешательство. Она ненадолго зависла, видимо не поняв, о ком я говорю. «Тарсин, говорю, в городе или нет? Градоначальник это ваш». «А, да, должен быть здесь, я просто в Нарвид недавно переехала, почти никого здесь не знаю». «Фрок, Нейт, мне нужно к Тарсину в гости зайти, а вы пока заселяйтесь», — приказал я и подумал, а ведь командовать мне однозначно нравится, особенно когда меня слушаются. «Ник, барон Тарсин опасный человек и злой», — сказала Нейт, намекая на то, что он ее собирался повесить. «Я знаю, но без него у меня ничего не получится. Отдыхайте, я постараюсь быстро вернуться. Сотри, присмотри тут за всеми», — тихо сказал я и увидел, как Нейт напряглась. Она не знала, что несколько призраков сейчас с нами, к тому же она их до сих пор немного побаивалась. «Гарс, ты со мной пойдешь, на всякий случай, а то мало ли что, вдруг Тарсин не в настроении будет». Оставив большую часть отряда в таверне, мы с Гарсом отправились к градоначальнику. Шли быстро, лотерейное дело подогревало пятки, мне хотелось быстрее получить ответ от Тарсина. «Барон у себя?» — спросил я у скучавшего возле входа охранника. «Да, но он уже никого не принимает, завтра приходите», — услышал я стандартный ответ. «Скажи ему, что Ник пришел, дело у меня к нему». Охранник снял масляный фонарь с гвоздя и подсветил мое лицо. «Точно Ник, извините, господин лекарь, не признал в темноте, я сейчас». Охранник побежал к барону, даже не закрыв за собой дверь. «Уважают тут тебя», — сказал Гарс, усмехнувшись. «Да, есть такое дело. Правда, не все, некоторые просто побаиваются». «Это ты о стражниках у ворот?» «Да, у меня в прошлый раз с ними возникли разногласия по одному вопросу, пришлось жестко отстаивать свою точку зрения. Как бы мне так тоже сделать, чтобы за въезд в город не платить? Иногда лучше заплатить, уж поверь, так спокойнее потом будет». «Господин барон вас ожидает», — сказал охранник, выбежав на крыльцо. «Гарс, подожди меня здесь, если что, знаешь, что делать». «Гарс, честно говоря, не знал, что делать, если меня не выпустят, От него требовалось, чтобы он вернулся в таверну и предупредил всех. Он также не знал, что в его мече прячется призрак, один из пяти, что приехали с нами. Если Тарсин решит меня закрыть в подземелье, призраки помогут мне оттуда выбраться. Потом, правда, придется Тарсина наказать за плохой поступок, но это уже при самом нежелательном варианте. «Добрый вечер, господин барон. Не помешал? Входи, входи. Рад тебя видеть, Ник. Чем порадуешь? Я привез, что обещал. Вот часть билетов, остальное завтра принесу». Подойдя к столу, положил перед бароном стопку лотерейных билетов собственного изготовления. Красивые бумажки получились, даже жаль продавать по низкой цене. Тарсин, пододвинув свечу, посмотрел на билеты, даже понюхал зачем-то. «Дороже никто не купит. У вас есть человек, который может заняться их продажей. Есть, может хоть сейчас начать. Дальше, как и договаривались, деньги за билеты мне». «Разумеется, как и договаривались, но только в этот раз», — улыбнувшись, сказал я, а сам подумал: «Разумеется, не все отдам, часть сам продам, так сказать, втихаря. Что ж, в таком случае не буду отнимать у вас время, завтра утром приду, принесу билеты». Я встал, собираясь уйти, но Тарсин меня остановил. «Ник, а у тебя случайно того чудодейственного отвара с собой нет? У меня дочка приболела. Отвары местных лекарей как-то не особо помогают, неделю уже пьет, а толку от этого, прямо сказать, мало. Я посмотрю, но не обещаю, в дороге один мой человек простудился, пришлось на него потратить. У тебя появились твои люди? Может, ты барон, только скрываешь это?» «Нет, какой из меня барон, да и людей у меня всего два помощника, на больше денег не хватает. Вот когда разбогатею, тогда и помощников больше станет». Выйдя из здания, увидел занимательную картину. Гарс о чем-то рассказывал охраннику Тарсина, при этом сильно жестикулируя. Охранник, судя по выражению его лица, наемнику не особо верил, но слушал внимательно. Они оба стояли чуть в стороне от входа, поэтому не видели, как я вышел. «Гарс, мы уходим, завтра утром еще придем, так что, если о чем-то не успел рассказать, завтра расскажешь. О чем ты там ему плел?» — спросил я, когда мы отошли от здания ратуши на некоторое расстояние. «Рассказывал, как мы на стригунов охотились, потом, как на кабана охотились. Само собой, сильно приукрасил свой рассказ, чтоб интересней стал. Надеюсь, ты не рассказал, где сейчас живешь? Обижаешь?» Я сказал, что возле Киштира обосновался на некоторое время. «Я, кстати, хочу напомнить, что ты обещал помощь с пивом, то есть все твое, только руки наши. Так вот, не пора ли купить все, что нужно? Время идет, зимой делать особо нечего, можно и попробовать. Составь список всего необходимого, попробуем купить». «Список? Ну, да, а что не так?» «Так я это, писать не умею. Читать еще хоть как-то могу, а вот писать нет». «Ладно, время будет, сам напишу, ты диктовать будешь». Вскоре мы с Гарсим вернулись в таверну, где и разошлись по разным комнатам. «Как прошел разговор?» — спросила Нейт, взяв в руки полотенце и кувшин с теплой водой. «Нормально прошел, по крайней мере в этот раз повесить не обещал». Сняв куртку, я подошел к стулу, на котором находился тазик для умывания. «Лей, а он что, в прошлый раз обещал повесить?» «Не то чтобы обещал, но намеки были». «Слушай, а у тебя того отвара случайно с собой нет?» «Нет, я же из него порошок сделала. А ты что, себя плохо чувствуешь?» «Это не для меня, Тарсин просил». «Ему не дам», — заявила Нейт и вылила на мои руки всю воду, что оставалось в кувшине. «Я бы и сам не дал, но для дела надо. Сейчас с бароном нужно жить мирно, злить и отказывать в просьбе не стоит, иначе городские ворота для нас навсегда будут закрыты». Умывшись, я сел за стол, собираясь наконец-то поужинать. Ужин был накрыт большим полотенцем, и когда его убрал, увидел, что порции две, то есть Нейт не ела без меня. «Слюной не подавилась, пока меня ждала?» — спросил я, вдохнув аромат хорошо прожаренного мяса и тушеных овощей. «Нет, не подавилась, держалась из последних сил. Если бы ты сейчас не пришел, точно бы ничего не осталось, и ты бы остался голодным. Не верю, ты не смогла бы так поступить. Откуда ты знаешь? Я же колдун, как ты думаешь? Вот поэтому и знаю». Глава 4. Утром, как только проснулся, сразу отправился в торговые ряды, так тут называлась улица, где горожане продавали все, что только могли. Меня интересовал процесс с продажи лотерейных билетов. Тарсин обещал, что продавать начнут сегодня. Торговца этим необычным товаром услышал издалека, так как он голосил во все горло, объясняя, что это такое. Слушателей вокруг него собралось много, но вот покупать неизвестно что, пока никто не спешил. «Эй, дай-ка мне пару билетов, мне непременно должно повести», — крикнул я почти так же громко, как он. Услышав меня, толпа расступилась, после чего я смог подойти к человеку барона. «Сколько с меня?» 10 монет, а сколько могу выиграть? 5 сотен, разумеется, если повезет. Может, еще парочку возьмешь, так шансов больше, предложил он. Этого человека я видел в первый раз, как и он меня. Нет, пока на 2 остановлюсь, если что-то удастся выиграть, в следующий раз сразу 10 куплю, ответил я громко, чтобы все слышали. Получив 2 билета, спрятал их за пазуху, якобы чтобы не потерять. Глядя на меня, еще несколько человек тоже решили попытать счастье, но они купили только по 1 билету. Процесс пошел, правда, со скрипом, но это только начало, подумал я и направился обратно в таверну. Войдя в обеденный зал, увидел там нашу команду в полном составе, они сидели за одним столом и ждали завтрак. А вот и сам Ник, радостно воскликнул хозяин, увидев меня. С добрым утром, как съездил в Вестер? Нормально съездил, надеюсь, что мне удастся продать все то, что привез. Я смотрю, твои дела тоже идут хорошо, охрану нанял. Да, пришлось, на дороге сейчас небезопасно. Это да, разбойников сейчас стало много, если охраны нет, считай, пропал. Хорошо, если только ограбит, но ведь могут и убить. У вас тут какую-то новую игру придумали, вот такие красивые бумажки продают. Я достал билеты только что честно купленные. Слышал уже, но если честно, опасаюсь этого. Ну, так скажем, на обман не очень похоже. Сам барон пару таких бумажек купил, тоже решил проверить, насколько удачлив. Я, глядя на него, тоже пару взял. 10 монет не такие уж и большие деньги, на них много не купишь. Несколько кружек пива можно купить. Правда, самого дешевого или пару раз скромно пообедать, подсчитал хозяин, переведя сумму в продукты. «Хочешь, 1 бумажку тебе подарю, вдруг тебе повезет?» Я положил перед ним билет. «Мне обычно в таких делах никогда не везло, но если ничего не теряю, почему бы и не попробовать?» «Спасибо, если выиграю, всем по кружке пива за счет заведения». Как я и думал, бесплатно поучаствовать никто не откажется, особенно проныра хозяин таверны. Дела у него шли хорошо и он потихоньку богател. Нужно сделать так, чтобы он выиграл, потом будет рассказывать каждому встречному о том, как ему повезло. Глядя на него, и другие жители захотят купить билет, в надежде, что и им тоже повезет. Как сделать так, чтобы определенный билет выиграл, я давно придумал, теперь оставалось найти того счастливчика. До сегодняшнего утра таким везунчиком должен был стать или Фрок, или Гарс, но если им станет хозяин таверны, я буду вне подозрения, как, впрочем, и барон Торсин. Все увидят, что в лотерее никакого обмана нет, выиграл всем известный в городе хозяин небольшой таверны, который обычно даже в кости не садился играть. Все это было бы хорошо при условии, что денежный приз реально мог существовать, но в моем случае денег никто не должен получить, кроме Торсина, конечно, и меня. Хотя, если подумать, выиграть должен я, фиктивно, конечно, а вот в следующий раз можно и реально кому-то помочь, подумал я и перешел к другому вопросу. Сейчас мне требовалось продать свою часть билетов, разумеется, нелегально, чтобы барон об этом не знал. «Гарс, Фрок, после того, как позавтракаем все в мою комнату», — тихо сказал я, сев за общий стол. Фрок отреагировал спокойно к приказу, а вот Гарс слегка напрягся. «Он же теперь служил мне, а я как наниматель мог приказать и жизнью рискнуть». Через некоторое время вся наша команда собралась в одной комнате, где я и озвучил план действий. Гарс, поняв, что в драку лезть не придется, сразу повеселел, зато Фрок теперь напрягся, он не умел продавать, не торговцем он был от слова совсем. «Итак, легенда такая, вы все якобы купили по несколько билетов, но немного подумав, решили, что вам столько не нужно, поэтому и продаете излишки. Несколько это сколько?» – решил уточнить Гарс. «Ну, так скажем, от 6 до 10, больше все равно в одни руки не дам. Если удастся продать 50 штук, уже хорошо, ну, а если ближе к 100, с меня пиво», — пообещал я, посмотрев на Гарса и его товарищей. Им такой подход явно был по душе, пиво они любили. «А я», — напомнил о себе Нейт, — «мне тоже придется продавать?» «Нет, ты от этого дела освобождаешься, нельзя тебе лишний раз лицом светить». «Да, но ты же сам сказал, что меня теперь трудно узнать. Трудно, но не невозможно. Если встретишь кого-то, кто тебя хорошо знал, этот кто-то и может узнать. Ты, кстати, имя себе подобрала, как я просил. Дарси подойдет? Почему сразу Дарси? Удивился Фрог, услышав имя своей жены. Оно простое и вам проще. Представьте, что сейчас я это она. Не смогу, что хотите со мной делайте, но ты на нее даже не похожа, заявил Закр и пригладил усы, словно собирался подойти и познакомиться. Нейт, увидев это, посмотрела на него так, словно хотела взглядом убить. Прокляну, честное слово прокляну, напомнила она ему, после чего улыбку с его лица как ветром сдуло. Все, за дело, потом болтать будете. Вот билеты, каждому по 10 штук. В полдень встретимся, если кто-то сможет продать все к этому времени, выдам еще. Через некоторое время все отправились продавать лотерейные билеты. Мы с Нейт тоже пошли, только продавать я буду, она пошла со мной как моральная поддержка, чтобы скучно не было. Фрок и Гарс решили начать продажу с, так сказать, низов, с бедного района у пристани. На самом деле бедняков там было не больше, чем в любом другом районе города, просто дома там выглядели лачугами. Я решил начать продажу с лавок, то есть, попытаться лавочникам втюхать по паре билетов, если получится. В некоторых торговых лавках меня должны были помнить, с них я и начал. Нейт с одной стороны мешала мне продавать, так как торговцы больше смотрели на нее, нежели меня слушали. Я, честно говоря, будь я торговцем, тоже бы присматривался, ведь мало кто из женщин здесь ходил в мужском костюме, да еще и мечом на поясе. С другой стороны, глядя на нее, лавочники быстро соглашались купить пару билетов, лишь бы я не мешал откровенно пялиться на девушку. К полудню мне удалось продать дюжину лотерейных билетов, что было очень неплохо. «Не могу больше по лавкам ходить, мне там все хочется купить», призналась Нейт после того, как мы вышли из лавки с мануфактурой. «А ты не на товар смотри, а на торговца, ласково так, словно он тебе понравился. Это на того толстого и лысого мне так нужно было смотреть, что ли?» Она даже скривилась, вспомнив, как выглядел лавочник. «На всех, это же только взгляд, к тому же тебе особо сильно напрягаться не нужно, просто не смотри на них, как на Тарсина. У тебя иногда такой взгляд, словно ты убить кого-то собираешься, только пока не решила, кого именно. Когда я им всем помогала, они благодарили, но когда помощь потребовалась мне, никто даже слова не сказал, все словно языки прикусили. Успокойся, все позади, рядом друзья, которые готовы жизнью рискнуть ради тебя. Это ты о ком? О Гарсе, что ли? Он наемник, пока ему платит, будет рисковать. Если платишь не ты, он готов убить тебя. Есть еще Фрог, я, Тим, а нас ты забыла? Фрог может и не рискнуть, ведь у него семья. Тим слишком мал, остаешься только ты, но тебе я и так уже обязана жизнью. Забудь, я не мог не помочь, знал, что тебя оклеветали. А что если я, в самом деле, отравила, и что? Если я, в самом деле, ведьма, ничего не меняет. Не понимаю, зачем ты эту тему подняла, чего еще выяснить хочешь? Не знаю, мне просто иногда обидно из-за того, как со мной поступили, отомстить хочется, только не знаю, кому именно. Ну, что, еще в пару торговых лавок заглянем и в таверну, предложил я. Их в Нарвиде столько нет, мы почти все обошли, осталась одна возле здания ратуши. Не думаю, что там у тебя купит хоть один билет. Лавка Тарсину принадлежит, тем более нужно зайти, чтобы от него подозрение отвести. Даже если лавочник его человек, пусть думает, что лотерея дело честное. Тарсин честностью никогда не отличался, особенно если видел какую-то выгоду. Ходили слухи, что он не все, что положено королю, отдает. С этого места подробнее. А чего тут подробнее? Я больше ничего и не знаю. Если Тарсин утаивает доход, король, когда-никогда об этом все равно узнает. Если узнает, Тарсину не слабо прилетит. Он барон лишь номинально, у него нет своей земли, стало быть, он почти такой же лавочник, как тот, что работает на него. Наверное, я в этом ничего не понимаю, а к чему это ты? Да вот думаю, а не накопать ли мне на него компромат? Комп что? Компромат, то есть информация о его незаконной деятельности. Ты в последнее время стал много непонятных слов говорить, мы иногда тебя не понимаем. Да, есть такое дело, вы, если что-то не поняли, сразу спрашивайте. Через некоторое время мы вошли в лавку, принадлежавшую Тарсину, и встретили там его самого. А, Ник, решил что-то купить? Спросил он, показывая на стены, где висело много всякого рода одежды. В лавке продавалась только новая одежда, видимо, Торсину было стыдно продавать старую. Да, пару теплых курток можно купить, так сказать, чтоб были в запасе. А это кто с тобой, жена? Он перевел взгляд на Нейт. Пока еще нет. А, невеста значит, как зовут? Дарси, ответил я, поняв, что сама Нейт сейчас даже промычать боится. Вдруг он ее по голосу узнает. На свадьбу не забудь пригласить. Он подмигнул мне и улыбнулся. Еще раз, взглянув на Нейт, Торсин вышел с задумчивым видом. Может, он ее узнал? Подумал я и потом не решился предложить пару билетов лавочнику. Вместо того, чтобы продать билеты, мне пришлось купить пару зимних курток, одну Тиму, вторую для Нахра. У него, конечно, была теплая одежда, но он в ней выглядел как оборванец. Лавок, в которые можно было бы еще зайти, больше не осталось. Поэтому мы вскоре вернулись в таверну. Нейт с того момента, как вышли из лавки, не сказала ни слова и смотрела на меня как-то странно. Оказавшись в комнате, где кроме нас с Нейт больше никого не было, она наконец-то спросила: «Как думаешь, он узнал меня?» «Вряд ли, та Нейт и это две разных девушки, даже я бы не узнал». «Интересно, как у наших новоявленных торговцев дела, смогли еще что-то продать или нет?» «Скоро узнаем, темнеет сейчас рано». А ночью Малокова заинтересуют какие-то там непонятные бумажки. Нейт оказалась отчасти права, билетов удалось продать всего десяток, помимо тех, что мы продали до этого. Сам розыгрыш призов должен был состояться завтра, Торсин не захотел ждать у моря погоды. Результат ему был нужен как можно скорее. Не знаю, как члены моей команды, но я в эту ночь почти не спал. Мысли кружились как вокруг лотереи, так и вокруг других дел, которые могли в будущем принести доход. Утром, как только за окном посветлело, я решил отправиться на центральную городскую площадь, чтобы посмотреть на то, как произойдет розыгрыш призов. Несмотря на раннее утро, народа на площади собралось много, по моему мнению, минимум треть жителей Норвида. Здесь были и те, кто купил билеты, и те, кто просто решил посмотреть и узнать, кому повезло. Через некоторое время на постамент из десятка пустых бочек поднялся человек Торсина и громко объявил, что сейчас произойдет выявление удачливых людей. Слово «лотерея» не прижилось, его заменили названием «поймай удачу». Услышав это, я вспомнил, как сам не так уж и давно попытался поймать эту самую удачу и в итоге оказался здесь. После этого мне как-то сразу расхотелось принимать в этом деле участие. Видимо, подсознательно боялся снова куда-то попасть. Нет, я сейчас не жаловался на судьбу, удача мне сопутствовала практически во всем, чего до попадания в этот мир, можно сказать, не было. Вскоре на постамент поднялся еще один мужик с мешочком в руках. В мешочке были бочонки с номерами, и он, продемонстрировав их жителям, стал доставать по одному, громко произнося номер. Выигрышные цифры записывались на широкой обожженной доске, чтобы участники их не забыли. Первая строчка 5 номеров. У кого совпали? Спросил человек Торсина, после чего участники зашуршали цветными бумажками. Несколько секунд на площади было тихо, люди сверяли номера. Осмотрев собравшихся, я увидел много разочарованных взглядов. Есть, у меня совпали. Я даже вздрогнул, услышав, что кто-то выиграл. Толпа как по команде расступилась, пропуская счастливчика вперед. Увидев, кто этот счастливчик, мысленно застонал: «Гарс, черт возьми, как ты это сделал, я же не давал тебе билет для участия». Гарсу сейчас было вообще наплевать на все, он шел, подняв руку, в которой держал билет. Человек Торсина пришел в некоторое замешательство, такого исхода он тоже не ожидал. «С тебя 500». Гарс со всей силы впечатал выигравший бумажный листик в крышку бочки возле ног человека Торсина. «Сотня, а не 5, если все три строчки совпадут. Выдача денег после того, как будут заполнены все три строчки, так что жди. И вообще, в сторону отойди, не мешай другим выигрывать». Гарс, забрав билет, отошел в сторону, после чего я притянул его к себе. «Ты где билет взял?» Я прошипел как змея. «Так у меня осталось три штуки непроданных, вот один из них и выиграл», пояснил Гарс. «Не понимаю, в чем проблема то?» «Я тебе потом скажу, в чем проблема. Охотник ты недоделанный». Пока мы с ним тихо переговаривались, лотерея продолжилась, были озвучены еще два номера. Люди прилипли взглядами к билетам, причем даже те, кто не знал, как эти самые цифры пишутся. Грамотных в городе было мало, люди сейчас просто сравнивали цифры на билетах с теми, что появлялись на закопченной доске. Выигравших участников сегодня больше не было, только Гарс выиграл каким-то чудом вместо меня. Скорее всего, это я допустил ошибку, позволив писать цифры Нейт. Возможно, девушка отвлеклась во время такого интересного занятия на разговор со мной и нарисовала цифру не в той строке. Теперь с этим уже ничего не поделать, Гарс выиграл и мне ему придется все рассказать, чтобы не платить из своего кармана. Сам он сейчас был рад выигрышу, но опасливо посматривал на меня, ожидая неприятностей. «Гарс, иди сюда», я отвел его в сторону. «Тут понимаешь, какое дело с этим твоим выигрышем». Дальше я коротко, но вполне информативно донес до его сознания всю суть лотереи и то, что он чисто случайно оказался победителем. «Короче говоря, денег тебе никто не даст, но я готов в виде утешения купить все ингредиенты для изготовления пробной партии пива. Все, что из этого сможете сварить, будет ваше, но попробовать должны будете дать всем. Я имею в виду всех, кто с нами, а не всех жителей Норвида». Гарс слушал, молча, не перебивал и, дослушав, выдал все, что у него в душе накопилось по поводу всяких разных обманщиков, к которым и меня сейчас приписал. Правда, потом извинился, ведь я компенсировал ему потери, пусть и не деньгами. Вечером, когда город стала накрывать темнота, я отправился к Торсину, нужно было узнать, насколько он стал богаче. Я на лотерее заработал больше сотни монет, мало конечно, но как говорится хоть что-то. Хотелось бы получить не меньше 500, но это на данный момент сделать было невозможно. Жители пока не готовы тратить деньги на какое-то там непонятное лото, им нужно к этому привыкнуть. Сейчас я это понял и, направляясь к барону, думал о том, что таким способом много не заработать. Для того, чтобы разбогатеть, нужно заняться торговлей, самым прибыльным ремеслом во все времена. «Добрый вечер, господин барон». Я поздоровался, войдя к нему в кабинет. «А, Ник, проходи, присаживайся. Твоя идея оказалась прибыльным делом, правда, я ожидал больше получить, но для первого раза и так сойдет. 300 на дороге не валяются». Он показал мне мешочек с монетами. Люди не привыкли к такому способу игры, им играть в кости понятнее, там деньги сразу, а не потом. А что там с тем охотником, что смог выиграть? Что-то он не спешит ко мне за монетами. Это был мой человек, не беспокойтесь, он к вам не придет. И как давно на тебя работает Гарс? Торсин хорошо знал этого наемника и знал, что он никогда не откажется от денег. Не очень давно, я нанял его как охранника. Ходят слухи, что дороги с каждым днем становятся опаснее, разбойники плодятся как кролики. Да, тут ты прав, разбойничьего люда стало много, солдаты просто не успевают всех отлавливать. Мало того, на границе стало неспокойно, король Намовик, видимо, собирается в скором времени на нас напасть. Год выдался неурожайный, провианта сейчас у всех в недостатке, но у нас дела еще не настолько плохи, как у него. Думаю, ближе к весне нужно ожидать появления чужих солдат. Война намечается, уже наметилась, осталось только определиться с днем, когда начнется. У нашего короля есть чем ответить или сил только на защиту столицы хватит. Регулярное войско не очень большое, приблизительно около 3000 солдат. Этого, разумеется, не хватит, чтобы дать достойный ответ. У короля Намовига порядка 5000 солдат, и это не считая ополчения. Из крестьян солдаты, конечно, так себе, но когда их пару тысяч, это уже угроза. Слушай, Ник, а ты не желаешь случайно стать на некоторое время солдатом? Жалование, разумеется, небольшое, но зато кормежка бесплатная и одежда тоже. Я похож на того, кто голодает. Война – это не мое, я человек мирный, немного лекарь, немного торговец, но точно не воин. Ты мне тут уши не оттягивай. Не воин он. Рассказывали мне, как ты мечом владеешь, мало, кто так может. Меч — это ведь не украшение, его никто просто так с собой носить не будет. Гарс хоть и охотником себя называет, а меч всегда при нем, даже когда он в таверне сидит пиво пьет. «Как ваша дочка выздоровела?» — спросил я, решив сменить тему, а то Торсина как-то уж резко понесло не туда. «Нет, лучше стало, конечно, но болезнь не ушла. Ты принес лекарство?» «Да. Только оно теперь вот в таком виде». Я протянул ему небольшую деревянную коробочку, в которой лежало спрессованное в шарике зелье Нейт. Мне удалось ее уговорить дать Торсину это лекарство, пообещав, что больше никогда ему даже обещать не буду его принести. И что с ним делать? В воде растворить. Не обязательно, можно просто проглотить и запить теплой водой. Один такой шарик в день, не больше, иначе может только хуже быть. Это, кстати, последнее, больше не будет, сделать не из чего, да и не собираюсь я дальше лекарским делом заниматься. Нашел что-то более прибыльное, хочу попробовать торговлей заняться, думаю, может получиться. Будешь привозить товар в Нарвит, дам тебе свободный въезд, ты все-таки для меня много хорошего сделал, почему бы и мне не ответить тем же. Спасибо, только я пока еще не решил, что именно буду продавать и когда начну. А это не важно, пока я тут градоначальник, так и будет. Получив от меня лекарство, Тарсин сразу подобрел, я даже стал думать, что он что-то затевает против меня. Пока настроение у него не испортилось, решил уйти. Он не стал просить еще немного посидеть, ведь лекарство ему нужно было отнести домой, там дочь болеет. «Ник, а ты в какой таверне остановился?» – спросил он, остановив меня у двери. «В охотнике, а что, это же неподалеку от моего дома, можем вместе идти, заодно сможем еще кое-что обсудить. Есть у меня пара идей, а посоветоваться ни с кем. Ты человек далеко не глупый, может, что-то сможешь посоветовать». Мы с Тарсеном шли по темным улицам вдвоем, он сегодня решил не брать охрану, видимо подумав, что, если что, я помогу. Шли довольно быстро, он торопился отнести лекарство дочери. Говорил в основном только он, вот только разговор так и не дошел до того момента, где я должен был дать совет. Когда подошли к его дому, я продолжил быстро шагать вперед, сделав вид, что не знаю, где он живет. «Ник, ты куда?» «Мы пришли», — окликнул он меня. «Это ваш дом, большой, не сравнить с моим. Спокойной ночи, господин барон, а вашей дочери скорейшего выздоровления». «Нет, так не пойдет, ты просто обязан зайти ко мне в гости, ведь мы так и не поговорили об одном деле. На улице об этом говорить нежелательно, может кто-то услышать, к тому же я хочу тебе кое-что подарить. За все, что ты для меня сделал, просто обязан тебя отблагодарить». «Да, я, в общем-то, ничего такого и не делал, я сделал попытку увильнуть от захода в гости. Возражения не принимаются, заходи». Тарсин открыл дверь, приглашая войти. В коридоре нас встретил слуга барона, держащий в руке канделябр на 3 свечи. «Зарек, как чисто? Пока без улучшений, господин барон, все так же плохо себя чувствует. Она ела что-то?» «Да, но мало, а силой кормить мы не решились. Ник, извини, я на некоторое время тебя вынужден оставить. Зарек, проводи господина Ника в мою комнату и предложи вина», — приказал Тарсин слуге, после чего зашел в комнату, что находилось чуть дальше по коридору. «Идите за мной, господин лекарь», — предложил слуга, показав свою информированность относительно моей персоны. «Просто Ник, я больше не занимаюсь лекарским делом». Глава 5. В домашнем рабочем кабинете Тарсина ничего не изменилось с того момента, когда я украл отсюда деньги и печать. Сейчас мне даже захотелось узнать, лежит ли она также в ящике стола или барон нашел для нее более надежное место. Слуга, проводив меня в комнату и оставив канделябр со свечами, вышел, но никуда не ушел, остался стоять за дверью. Интересно, что за дело такое у барона, о котором он хочет со мной поговорить без посторонних ушей. Привел меня к себе домой, будучи уверенным, что нас тут никто не послушает, подумал я и сел в кресло. Пока ждал Тарсина, какие только мысли в мою голову не лезли по поводу будущего разговора. Дошло даже до того, что он мог мне предложить взять в жены его дочь. От этой мысли отмахнулся как от бешеной осы, чего-чего, а жениться в мои планы не входило, по крайней мере в ближайшее время. «Извини, захотелось как можно быстрее дать дочери лекарство», — сказал барон, появившись в дверях с кувшином вина в руке. «Я не обсуждаю серьезные дела на пьяную голову, я сразу отказался пить, мало ли что, одно лишнее слово сказанное может мне навредить, возможно, до смертельного исхода. Как хочешь, не говори потом, что не предлагал». Поставив кувшин на стол, барон подошел к шкафу. «Хочу подарить тебе свой лук». Он достал из шкафа красивый боевой лук и колчан со стрелами. «Это очень дорогой подарок для простого лекаря. Мне он теперь уже не пригодится. Признаюсь только тебе, я дальше 10 шагов ничего не вижу. Лук – оружие для дальнего удара, а куда я буду стрелять, если не вижу ничего? Надеюсь, ты умеешь стрелять?» «Умею, конечно. Натянуть тетиву и выпустить стрелу – дело несложное. Это точно, вот только не каждый в мишень может попасть. Я слышал о том, как ты ножи бросаешь, думаю, из лука стреляешь не хуже. От вас, господин барон, ничего не утаить. Есть некоторые вещи, о которых мне так и не удалось ничего узнать, но это разговор на потом. О чем вы хотели поговорить? Хочу выкупить у короля кусок земли, вот только опасаюсь того, что не справлюсь потом. Король потребует платить налог как с обычного баронства, а для этого я откуда-то должен получать доход. Ну, а я то вам что в этом случае могу посоветовать, я ведь не барон, какое дело может оказаться заведомо прибыльным. Ты говорил, что у тебя много разных идей, как можно заработать, вот я и хочу, чтобы ты поделился ими со мной. Честно говоря, я слегка опешил от такой просьбы. Я никак не могу найти свой денежный ручеек, а тут еще и с Тарсеном идеи поделись, подумал я. Вот прямо так сходу даже и предложить ничего не могу, кроме как, тут в мою голову пришла идея, сделать Тарсена посредником в торговых делах. Он ведь станет нормальным баром, с землей, крестьянами и всем остальным, что должно быть. Кроме как заняться торговлей, выдал я результат. И что конкретно нужно будет продавать? Все подряд и всем подряд. Как говорится, деньги не пахнут, сказал я, вспомнив о айнах. Этим гигантам, возможно, многое нужно. Правда, я пока не знаю, насколько они платежеспособны. Если у них есть уже добытое золото, бизнес может стать очень прибыльным. Но забрасывать Тарсена золотом не стоит, нужно начать с обмена товара на товар. Вернусь домой, расспрошу Нахра о том, как они живут и что у них вообще есть, а то может получиться, что с них и взять нечего. Ник, ты заснул что ли? Нет, просто задумался. Ты поможешь мне в этом деле, обещаю, за оказанную помощь заплачу, слово барона Тарсена. Не сомневался даже в вашей честности. У меня вопрос, сколько стоит тот кусок земли, что вы хотите прикупить в личное пользование? 300 монет золотом. У меня, правда, немного не хватает, но думаю, король согласится подождать. Немалая сумма, надо сказать. Большой кусочек, видимо, решили взять. Не очень, приблизительно как Норвит с одной деревней. Где он, если не секрет? Это Киштер. Согласен, дыра еще та, прибыли от него никакой, только убытки. Король давно уже хочет оттуда всех выгнать, оставить только военный гарнизон. Там ведь айны рядом, а за ними приглядывать нужно. 300 монет за Киштер, за город, пусть и небольшой, но с одной деревней в придачу, подумал я и прикинул, сколько может стоить мой замок в темном лесу. Территория там раз в 6 меньше, к тому же пахотной земли вообще нет, стало быть, за полсотни можно попробовать выкупить или на крайний случай сотню золотом можно предложить. Есть, правда, один минус. Я не барон, и король может не продать мне это богом забытое место. Господин Тарсен, а землю каждый купить может или для этого нужно баром быть? Если строго соблюдать закон, то нужно бароном быть, но за определенную сумму ведь можно этот титул и купить. Что, тоже о собственной территории задумался? Нет, у меня столько денег нет, просто интересно. Ну, так как, поможешь мне, можно попробовать, только пока без покупки земли. Вдруг ничего не получится. Я не тороплюсь, но и затягивать с этим делом не стоит. Мало ли что, вдруг король передумает или еще хуже вообще помрет. Наследник может оказаться не таким сговорчивым, а за желание землю получить может повесить. О покупке земли, пока лучше молчать, работать будем втихаря, так сказать, деньги копить, а там, глядишь, вы и Норвит прикупить сможете. Ха, да ты шутник, нам шутки и строить и жить помогают. Погрустить всегда успеем, в старости, когда зубов во рту не останется, а мясо пожевать захочется. Из дома барона я вышел далеко за полночь, держа под мышкой лук и качан со стрелами. Голова пухла от болтовни Тарсена, я просто не понимал, что происходит, было ощущение, что меня заводит в какую-то ловушку. Не верил я в доброту местных баронов, они всегда и всего добивались силой, а этот помощь попросил. Когда я вернулся в комнату, меня там ожидала вся моя команда в полном составе, причем они сейчас собирались идти меня искать. «Откуда лук?» – спросил Гарс, увидев его в моих руках. «Тарсен подарил». «Тарсен, шутишь?» «Нет, я был у него в гостях, он сам настоял на том, чтобы я зашел». «Плохой знак, жди беды», – прокомментировала Нейт. «Предлагал что-то, помощь в одном деле попросил. Теперь думаю, чем мне это может грозить, отказаться то я не мог, сами понимаете». Кто он, а кто я, и что это за дело такое, в котором барон без тебя не сможет справиться. Помощь заработать полсотни золотом, для начала, а во. Гарс даже снова сел на стул, услышав это. На войну что ли позвал в должности генерала? Нет, просил помощь торговлю наладить, только я пока не знаю, что именно продавать мы будем. Давайте с вопросами до завтра повремените, голова до сих пор трещит от болтовни Тарсена, а тут вы еще. Комната быстро опустела. Осталось только Нейт, так как спала здесь же. Перед тем, как лечь спать, Она напоила меня какой-то горьковатой на вкус дрянью серо-зеленого цвета. Пахло это зелье так же противно, как и выглядело, но голова после его принятия быстро прояснилась. Заснул мгновенно, словно Нейт в это зелье еще чего-то снотворного добавила. «Ник, просыпайся, я завтрак принесла», — услышал я сквозь сон, после чего мой желудок сказал, «Ур-ур», и я открыл глаза. «Что, уже утро?» «Да, садись, ешь, а то остынет». «Спасибо, честно говоря, есть хочется как дикому зверю». Тарсин кроме вина ничего не предлагал. «Где остальные?» «В общем зале сидят, обсуждают что-то». Быстро протолкнув в желудок завтрак, я вскоре тоже пришел в обеденный зал таверны, разумеется, вместе с Нейт. «Итак, какие у нас остались незаконченные дела?» — спросил я, присаживаясь за стол. «Ты обещал купить все для того, чтобы мы смогли сварить пиво», — напомнил Гарс. «Больше вроде бы ничего, мелочевку разную уже купили. Бол просил немного маленьких гвоздей привезти, нужно к кузнецу заглянуть, если он сегодня в кузне. Я вчера туда ходил, его там не было». «Хорошо, завтра купим гвозди и сразу домой», — сказал я и задумчиво посмотрел на подарок Тарсина. Поведение барона меня напрягало, но деваться было некуда. Вскоре все разошлись по комнатам. Несмотря на близкое утро, спать мне не хотелось, поэтому я некоторое время бродил по городу, присматриваясь к жителям. Тарсин же им будет пытаться что-то продавать, поэтому мне хотя бы приблизительно нужно понять, что они могут купить, а что нет. Вернувшись в комнату, стал думать, как еще можно заработать, а не поискать ли мне медь, еще монет от чеканю, пришла в голову мысль. «Донт, где можно найти медь?» «Нет, вопрос не конкретно к тебе, ты просто спроси об этом у своих местных товарищей», — просил я призрака. Когда он отправился на поиски призраков Нарвида, я стал готовиться к ночной охоте. Снял с себя все, что могло греметь и мешать пробраться в чужое жилище. Идти на дело решил один, мне и призрачных помощников хватит, меди брать много все равно не собираюсь. Нейт своему желанию спать недолго сопротивлялась. Когда вернулся Донт, она уже крепко спала, накрытая мной помимо одеяла еще и плащом. Нашел, показали пару домов, тогда пошли, до рассвета нужно успеть вернуться. Первый дом, где находилось несколько медных предметов, располагался неподалеку от таверны, одним словом идти пришлось недалеко. Перед тем, как пробраться в дом, отправил туда призрака, чтобы конкретно знать, где находятся эти мои будущие монеты. Через некоторое время я стал обладателем небольшого блюда и кружки. «Не густо, тут и сотни монет не получится сделать», — подумал я, приблизительно взвесив эти предметы. «Если и во втором доме будет столько же, можно считать, что рисковал зря». Второй дом порадовал больше, оттуда я украл медный подсвечник, чернильницу, статуэтку девушки и мешочек с монетами. Монет в мешочке оказалось почти сотня, видимо, это была хозяйская заначка. Хозяина этих монет мне было не жаль, так как им оказался один из стражников, когда-то принимавший участие в дележе моего имущества. Это было изъятие незаконно нажитых средств, подумал я, запихивая мешочек за пазуху. Когда я вернулся в комнату, за окном только начинало светлеть, Нейт продолжала крепко спать, ее даже не разбудил упавший на пол подсвечник. «Часик вздремну и потом пойду к кузнецу гвозди покупать». С такой мыслью я сел в кресло, вытянул ноги, накрывшись собственной курткой, задремал. Разбудила меня Нейт, принесла мне завтрак. «Получать от тебя завтрак становится делом привычным», — сказал я, сбрасывая с себя куртку. «Мне это совсем не тяжело, могу всегда так делать, если хочешь, к тому же мне нравится смотреть, как ты с аппетитом ешь. Составь компанию, не люблю один есть, особенно когда в это время на меня кто-то смотрит. У меня в этот момент такое ощущение, словно ем чужое. Я уже позавтракала, так что это все тебе. Выйду, чтобы ты не давился». Приблизительно через час я отправился к кузнецу в сопровождении Нейт, не держать же ее постоянно в комнате, пусть тоже свежим воздухом подышит. За то время, что она здесь, ее никто не узнал, словно она тут никогда и не жила. «Мне нужно сотню маленьких гвоздей», — сказал я кузнецу, и тут мой взгляд застыл на предмете, что лежал у стены в кузне. Предметом этим оказалась каретная рессора, даже не одна, а целых четыре. Рессоры были одиночными и выглядели как стальное коромысло. «Это почти готовый меч для Вардаха», — подумал я, глядя на эту стальную пластину шириной почти в ладонь. «Нужно задержаться в Нарвиде еще на одну ночь, без этих рессор я отсюда не уеду. Вот вам гвозди, еще что-то нужно?» «Нет, пока больше ничего. 10 монет, озвучил цену кузнец. Мне показалось, что он запросил слишком дорого за горсть гвоздей длиной максимум в пару сантиметров. Ничего не сказав, отдал ему 10 монет, забрал гвозди и еще раз взглянув на рессоры, вышел из кузни. «Случилось что-то?» – спросила Нейт, дождавшись моего возвращения. «Нет, а почему ты спрашиваешь? Ты вышел оттуда очень задумчивым, таким ты бываешь, когда какая-то проблема появляется. Ты в какой-то мере угадала, проблема появилась, небольшая, но из-за нее придется здесь задержаться еще на одну ночь. Идем, нужно купить, что Гар спросил. Эти охотники на нечисть без пива, как рыба без воды, долго не протянут, засохнут. После того, как я объявил, что мы задержимся в Норвиде еще на одну ночь, мне никто в ответ ни слова не сказал, все отнеслись к этому как к приказу, надо, значит надо, начальству виднее. Следующей ночью, когда члены моей команды снова крепко спали, я отправился за рессорами. Кузня находилась на окраине города, выкрасть оттуда 4 длинных стальных пластины оказалось даже проще, чем выкрасть медь из дома стражника. Сложнее оказалось эти железяки донести до городской стены и перебросить через нее, чтобы при выезде из города их с нами не было. Одна рессора весила не так уж и много, приблизительно килограмм 5-6, но их было 4. Перебросить их через стену тоже оказалось непросто, если хоть одна ударится о камни, звон привлечет внимание стражников, которые как назло этой ночью добросовестно охраняли покой горожан. В комнату я вернулся мокрый от пота и уставший, словно пару часов со штангой позанимался. Снова заняв кресло, так как кровать оккупировала Нейт, заснул мгновенно, короче говоря, погас как лампочка, лишившаяся электричества. Утром завтрак снова принесла Нейт, причем на двоих, решив сегодня составить мне компанию. Плохо спал, наоборот, спал как убитый. Устал я что-то от этого Норвида, домой хочу. Сразу после завтрака мы наконец-то покинули этот город, после чего я попросил Гарса подождать нас с Нейт за ближайшим холмом. Сама Нейт даже не спросила, зачем она мне понадобилась, молча поехала за мной, будучи уверенной, что с ней ничего плохого произойти просто не может. «Донт, где-то здесь под снегом лежат рессоры, найди, пожалуйста», — просил я призрака. Ближе к утру пошел снег, и все следы падения стальных пластин припорошило. Сам бы я их долго искал, место, где перебрасывал через стену, не точно запомнил, меня больше волновало их перебросить, а уж найти потом это уже дело десятое. Через некоторое время уже с рессорами мы вернулись к ожидавшим нас охотникам и Фроку. «Это что, рессоры? Ты украл их у Торсина?» — спросил Гарс, увидев, что мы привезли. «Почему сразу у Торсина? Так ведь карета в Норвиде есть только у него. Ты что, тоже собираешься себе карету сделать?» «Нет, зачем она мне, в седле привычнее, да и быстрее так получается. Зачем они тогда тебе? Потом узнаешь. Поехали, домой очень хочется». До замка в темном лесу добрались уже в темноте, зимой дни короткие, мы не успели доехать, пока было светло. «Привет, Дарси!» Поздоровался я с женой Фрока, так как только она вышла нас встретить. «А где Тим?» «Я ему подарок привез. Он с Нахром у тебя в комнате сидят, говорят, что самостоятельно учится. Других комнат в замке не нашлось, я не знаю. Тим сказал, что там лучше всего учиться. Они там по полдня что-то на стене рисуют, иногда ругаются, иногда смеются. Когда я вошел в свою комнату, увидел там спящих Тима и Нахра, причем оба спали сидя. Стены в комнате были исписаны разными словами, иногда с ошибками. Кажется, ребята реально учились, подумал я и не стал их будить. Комнат свободных в замке не было, не считая той, где разместились Тим и Нахр. Немного подумав, не стал занимать их комнату на ночь, попросил приюта у Нейт. «Что обо мне подумают, когда узнают, что ты ночевал у меня?» — спросила она, выслушав мою просьбу. «То, что ты у меня в комнате спишь, это, видимо, мало кого интересует, а вот если наоборот, сразу что-то плохое должны подумать. В Норвиде 3 дня в одной комнате жили, там тебя это почему-то не волновало, зато сейчас о сплетнях думаешь. Сегодня я на кровати спать буду, а ты так и быть можешь кресло занять», — возмущенно заявил я и, заперев дверь, прошел вглубь комнаты к кровати, где сразу стал раздеваться. Спать в одежде уже надоело, тело требовало свободы. Нейт молчала, не решаясь сказать что-то в ответ. «Ты как хочешь, но я спать собираюсь, а свет мне будет мешать, так что сделай одолжение, свечу погаси». Сказав это, я, можно сказать, упал на кровать, а через несколько секунд свет погас. Сон вернул меня домой на землю, которая теперь казалась мне вымышленным миром. Утром, открыв глаза, осознал, что в кровати я не один, чья-то рука лежит у меня на груди, а чья-то нога лежит на моей ноге. Поворот головы подтвердил догадку, рядом тихо посапывая, спала Нейт. «С добрым утром!» «Что?» – ответила она, после чего ее с кровати как ветром сдуло, чуть не упала, когда выпрыгивала. «Да, ладно, ничего же не было», – решил я ее успокоить, но тут как назло в комнату заглянула жена Фрока. «Ой, извините, я хотела Нейт позвать помочь завтрак приготовить». «Я уже иду», – ответила Нейт и пулей вылетела из комнаты. «Да, интересная ситуация получилась, ну, да ладно, переживу как-нибудь», – подумал я и, натянув на ноги немного влажные сапоги, спустился в кухню. Там уже собрались почти все жители замка, не хватало только Тима и Нахра. Нейт старательно не смотрела в мою сторону, чем только подогревала интерес у Дарси. «Гарс, ты мне будешь нужен в качестве молотобойца, так что основательно подкрепись сейчас, а то мало ли, вдруг до обеда не управимся. Вот кем, а молотобойцем я еще никогда не был, что ковать будем? Меч, не просто же так я сюда эти рессоры вез, из этого железа нормального меча не выковать, а мне нормальный и не нужен, мне просто меч нужен и желательно, чтобы он не сломался после пары ударов. Монеты я отчеканить решил потом, сейчас нужен был меч для Вардаха, айны вскоре должны были снова пожаловать в гости. Тим и Нахр появились только к концу завтрака, с заспанными глазами и помятыми лицами. «Как успехи в обучении?» – спросил я у Тима, но ответили мне сразу оба, причем каждый на неродном для него языке. «Нормально. Что я слышу, вы оба почти без акцента говорите». «Без чего?» – не понял Тим. «Чисто говорите?» – говорю, а это значит, учились вы усердно. Глава 6. Жизнь снова вошла в привычное русло, все занимались своими делами, кто-то присматривал за хозяйством, кто-то варил зелья, а кто-то ковал мечи. Когда настал первый день весенней оттепели, у меня в комнате в углу стояли два больших меча. Длиной в 1,5 метра каждый, они были слишком большие для человека, но вот для айна, по моему мнению, были в самый раз. «Напрасно ты эти мечи айнам собираешься подарить», — Гарс смотрел на наши с ним труды, как бы прикидывая, как от удара такой железяки можно защититься. «Может быть, но наладить дружеские отношения с этими рогатыми гигантами нужно попробовать. К тому же это всего лишь два меча, а не сотня, не такое уж и серьезное усиление. Они сами за ними придут, или ты собираешься к ним в гости?» «В гости, честно говоря, не собираюсь, хочу дождаться, когда Вардах сам сюда придет. Нам еще нужно ножны сделать, без них оружие выглядит незаконченным. Фрока попроси, он из кожи нормальные ножны может сделать. Не думаю, что сейчас сможет, у него кожи почти не осталось, всю в дело пустил», — сказал я, вспомнив, что сейчас в замке все стулья и кресла были обтянуты кожей. Тим с Нахром настолько сдружились за зиму, что я в последнее время не видел их отдельно друг от друга. Если Тиму поручалась какая-то работа, Нахр всегда был рядом с ним и помогал. Самого Нахра мы работой особо не нагружали, не наш же человек, точнее айн, он к нам учиться приехал, а не работать. Приблизительно через неделю айны наконец-то пожаловали, правда, в одном лице. Прибыл Тарх, сообщил, что дед Нахра, вождь племени Ташах, тяжело ранен. Соседний клан напал неожиданно, но с наскока захватить всю территорию их клана не смог. Сейчас клан Ташаха находится в осаде, и чем дело закончится, никто не знает. Его, то есть Тарха, прислали Сода, чтобы он позаботился о наследнике рода, который впоследствии сможет вернуть и территорию, и своих подданных. Я, разумеется, расспрашивал у Нахра о том, как они живут и как у них там все устроено. Он само собой рассказал все, что знал, после чего мне стало грустно, надежда на усиление в виде такого союзника растаяла как первый снег. Клан Ташаха насчитывал всего-навсего около 200 айнов, из них воинов было всего 30, остальные дети, старики и женщины. Честно говоря, другие кланы также были немногочисленны, самый большой клан мог похвастаться 400 айнов. Набеги одного клана на другой были обыденным делом и редко заканчивались полным захватом клана. Чаще всего удавалось захватить несколько быков, баранов и женщин, после чего война на некоторое время затихала. Клан Ташаха делал точно так же, но со временем количество воинов в нем уменьшилось, и их теперь хватало лишь для обороны. В тот момент, когда я впервые увидел Вардаха и Нахра, Они как раз и убегали от воинов противоборствующего клана. Каждый клан старался уничтожить вождя и его потомков, чтобы некому было потом предъявить права на правление. Вардах сын вождя, а Нахр само собой его внук, поэтому они и прятались в лесу после очередного нападения на их территорию, разумеется, не сбежав с поля боя. Они в тот момент ходили на охоту, Вардах учил сына добывать мясо в дикой природе. Нападение на их клан тогда ничем не закончилось, повоевали немного и разошлись в разные стороны. Недавно соседний клан предпринял очередную попытку захвата территории, но добился только осады поселка Ташаха, при этом серьезно ранил его самого. О судьбе Вардаха Тарх ничего не знал. Когда он покидал поселок, тот был еще жив. «Я иду домой», — заявил Нахри, «нам его от этой затеи не удалось отговорить». «Ладно, черт с тобой, иди, только и мы с тобой пойдем. Мне нужно, чтобы ваш клан остался, мало того, он мне нужен сильным», — заявил я в ответ. «Ник, ты понимаешь, что делаешь?» — спросил Гарс. «Понимаю, риск большой, поэтому никого идти с собой заставлять не собираюсь. Если есть желающие составить компанию, буду только рад». Спустя час желающими идти в земли айнов были все, в том числе Дарси, жена Фрока и даже их дети. Помощь семье Нахра захотели все, так как он за несколько месяцев стал для нас практически своим. «Все не пойдут, я готов взять только Гарса и его ребят, еще могу взять Бала, так как у него семьи нет», — уполовинил я количество желающих. «А я?» — спросил Тим. «Ты здесь останешься. Айнов лучше, чем я, никто из вас не понимает, как вы с ними разговаривать собираетесь. Ладно, тоже пойдешь, как переводчик». «Я тоже с вами пойду», — заявила Нейт. «Кто вас лечить будет, если заболеете или рану получите?» «Ладно, ты тоже с нами пойдешь. Фрок остается здесь, будет присматривать за хозяйством. Когда вернусь, спрошу за все. Бол тоже остается здесь. Фрок один с хозяйством не справится. Выходим завтра утром, как только небо посветлеет». Весь вечер мы готовились к походу, набивали рюкзаки провизией и запасным комплектом теплой одежды. Ранняя весна – это не то время, когда можешь без последствий спать на голой земле, простуду подхватить можно как нечего делать. Оба подарочных меча понесет Тарх, для него их вес не покажется большим. В поход с нами я решил взять только двух призраков Данта и Сатри, остальные останутся присматривать за замком. Утром, как только небо начало светлеть, отряд из шести человек и двух айнов выдвинулся в сторону далеких гор. Как чуть позже выяснилось, тот путь вниз с холма, которым мы пользовались, был неудобен, айны приходили к нам вообще с другого направления и без подъема по веревке. Тарх шел впереди, показывая дорогу, сразу за ним шел я, как глава людей. Дальше в цепь шли Тим, Нейт и Нахр, замыкали колонну Гарс с товарищами. Весна на территории айнов вступала в свои права стремительно. Если у нас на холмах еще лежал снег, здесь его уже почти не осталось. Под ногами была прелая листва, а быстрому передвижению мешали мокрые камни и лужи с талой водой. «Тарх, сколько нам идти?» – спросил я, когда мы устроили первый привал. «Если с вами, только завтра к вечеру дойдем, это в лучшем случае. У вас людей ноги короткие, вы так быстро ходить, как мы, не можете. Сколько айнов на вас напало? В клане Равха было 40 воинов, я думаю, они все сейчас там. Чем они вооружены? Тем же, чем и все остальные, копья, каменные молоты и просто камни. У нас нет другого оружия, кроме того, что нам дает природа. Это упрощает задачу, у нас два лука, а это большое преимущество во время внезапного нападения с тыла», подумал я, глядя на колчан со стрелами за спиной Закра. В отряде Гарса именно Закр являлся лучшим стрелком, поэтому лук был у него. Чем дальше мы заходили на территорию айнов, тем больше мне казалось, что это совсем другой мир. Деревья казались огромными, а скалы в форме таблеток, разбросанные по этой территории в большом количестве, создавали своеобразный лабиринт. Если бы не Тарх, мы сами, скорее всего, блуждали бы здесь не одну неделю, прежде чем добрались до подножия гор. Местами местность была непроходима, но только для нас, людей. Айны, имея высокий рост, легко преодолевали препятствия в виде упавших деревьев, стволы которых иногда достигали почти 2 метра в диаметре. Всего за пару часов похода по этим местным джунглям мы вымотались так, что попросили привала. Вымотались, разумеется, люди. Тарх и Нахр выглядели так, словно они на прогулке в ухоженном парке, у них даже дыхание не сбилось.